Попытки реформ. Развитие частной инициативы. Второе направление экономической реформы состояло в расширении сферы деятельности для частной инициативы. Принятым 19 ноября 1986 года и дополненным 26 мая 1988 года законом частная деятельность была легализована более чем в 30 видах производства товаров и услуг. Желавшие открыть свое дело должны были зарегистрироваться, а их доходы подлежали обложению налогом, достигавшим 65%, пока этот слишком высокий уровень не был снижен 26 мая 1988 года. По данным весны 1991 года, более 7 миллионов граждан, 5% активного населения, были заняты в бурно развивавшемся кооперативном секторе. Кроме того, около 1 миллиона человек получили патенты или регистрационные разрешения на занятия индивидуальной трудовой деятельностью. Установление очень высоких цен. Обед в кооперативном ресторане в Москве стоил приблизительно в 10 раз дороже, чем в государственном ресторане первой категории. И развитие побочных видов деятельности, ориентированных отнюдь не на среднего и чувствовавшего себя обманутым потребителя, постоянно сталкивавшегося с дефицитом, привели к тому, что возникшие в течение нескольких месяцев без обращения, как правило, к банковским кредитам частный сектор стал отмывать капиталы теневой экономики, по средним оценкам, до 70-90 миллиардов рублей в год. При этом частный сектор охватил лишь часть из примерно 15 миллионов человек, которые, по советским источникам, были более или менее постоянно заняты в сфере теневой экономики. Несмотря на заявление руководства страны о поддержке в годы перестройки развития частной инициативы, сталкивалась с самыми разнообразными трудностями. Официальными, когда местные власти употребляли весь свой талант, чтобы ограничить деятельность кооперативов, производственными, обусловленными всеобщим дефицитом материальных ресурсов, вынуждавшим прибегать к нелегальным источникам. Наконец, самую существенную роль играли идеологические установки и умонастроение в обществе. Как показывали опросы общественного мнения, большое число опрошенных не скрывали своей враждебности в отношении развития кооперации. Если большинство советских людей приветствовали расширение свобод в сфере политики и идеологии, то они же проявляли недоверие, когда речь заходила о свободе предпринимательства, за исключением права обрабатывать свой участок земли, связанного скорее с неким мистическим образом, чем с ущемлением прав потребителя. Для большинства граждан, столкнувшихся с четырьмя сетями распределения и уровнями цен — государственные, договорные, кооперативные и черного рынка — экономическая свобода предстала в образе падения жизненного уровня. Десятилетия пропаганды, направленной на искоренение духа предпринимательства и частной собственности, а также трудности, характерные для общества, испытывающего постоянную нехватку необходимого, в котором нормирование потребления соседствовало с гарантированными государством ценами, способствовали развитию у советских людей страха перед рынком, свойственного людям экономически опекаемым, формированию мышления до индустриального типа, когда потребитель возлагает на государство обязанность защищать его от спекулянтов, хапуг и толстосумов, и вообще от всех тех, кто выделяется. Сколько народных поговорок поучают «сиди и не высовывайся», и гарантировать ему справедливые цены. Эти умонастроения отчасти объясняют трудности, с которыми столкнулось правительство, пытаясь расширить сферу частной инициативы в сельском хозяйстве. Официально признанная в 1988 году формулировка предлагала арендный договор, согласно которому одна или несколько семей берут землю в аренду на длительный срок до 50 лет и полностью распоряжаются продукцией. К тому же в новом положении о колхозах, принятом в марте 1988 года, оговаривалось, что площадь индивидуального участка и поголовье скота в личном хозяйстве будут устанавливаться коллективом каждого колхоза в зависимости от участия его членов в общем труде. Эти меры на деле дали лишь символические результаты. Колхозы, так и не получившие подлинной самостоятельности, на которую они могли бы рассчитывать с момента их основания, являясь кооперативными организациями, так и остались под опекой районных властей, которые, как и прежде, планировали их производство и поставки государству, определяли нормы площади личных участков. Арендное движение не получило широкого распространения. В хозяйствах арендаторов было к лету 91 года только 2% возделываемых земель и 3% поголовья скота. Возродить сразу у крестьян дух предпринимательства оказалось тем более тяжело, что самые активные из них ушли из деревни. В течение двух последних десятилетий миграция из села была очень большой. Признанное, наконец, право свободно арендовать землю не вызвало энтузиазма крестьян, лишенных сельскохозяйственной техники, как и всей экономической инфраструктуры, необходимой для придания продукции товарного вида и ее реализации. С другой стороны, местные власти с начала перестройки не переставали подавлять крестьянскую инициативу, как об этом свидетельствует история архангельского мужика, широко освещавшиеся средствами массовой информации в конце 1988 года. Крестьяне, желавшие работать на условиях аренды, не могли получить землю на предусмотренные законом 50 лет. Чаще всего срок аренды не превышал 5 лет, в лучшем случае 10. К тому же арендные договоры могли быть расторгнуты властями в одностороннем порядке с уведомлением за 2 месяца. Они имели силу только для заключавшего их лица и в случае его смерти не могли быть переданы другому лицу. Отметим, наконец, враждебность большой части сельского населения к возможности появления новых кулаков. Ни одна из начатых в экономике реформ практически не дала положительных результатов. С одной стороны, потому что, будучи продуктом политического компромисса, они не были достаточно радикальными. Наиболее болезненные в социальном плане меры — реформа цен, кредиты, система снабжения предприятий — были отсрочены. С другой стороны, они были слишком радикальными, вызывая одновременно сопротивление населения, которое ощущало на себе, как ухудшаются условия жизни, и противодействие на всех уровнях бюрократического аппарата. Экономические реформы, как и гласность, представляли смертельную угрозу для всех его привилегий и выгод от занимаемого положения. Наконец, нельзя забывать, что реформы пытались изменить экономику, в которой в течение десятилетий отсутствовали рыночные механизмы и процветала коррупция. Это обстоятельство привело к непредвиденной реакции на предпринятые руководством шаги. В государственном секторе прочно воцарилась миновая бартерная экономика, а в частном — своего рода экономика казино, в рамках которой новые предприниматели искали немедленной спекулятивной выгоды в ущерб развитию с дальним прицелом производства товаров и услуг. В условиях крайне нестабильной политической ситуации речь шла о получении максимальной прибыли в кратчайшие сроки, прежде чем в очередной раз будут изменены правила игры. Куда выведет этот примитивный хищнический капитализм? На этот вопрос возможны любые ответы. Если политическая ситуация стабилизируется, и особенно если будет создано действительно правовое государство, этот капитализм-казино может послужить прологом к производящему капитализму. Если же нет, существует риск, что он составит не более чем переходный этап к паразитической и коррумпированной экономике, схожей с существующей в странах третьего мира. Как измерить путь, который предстоит пройти, когда в стране отсутствует даже правительственное издание, позволяющее каждому в любой момент быть в курсе действующего законодательства.